прикольные перспективы, не правда ли? А теперь добавим к этому еще и то, что за 4 дня мы пока так и не придумали, как гарантированно обезопасить мутантов от возможных последствий контакта с Террегином при большой его концентрации. Ну, кроме очевидного, костюм защиты от биологических угроз или пленка защитного поля с функцией фильтрации воздуха. Но зато, кто бы знал, как была рада одна безумная тварюшка получению в свои лапки кристаллов Террегина, даже без образцов оригинальных тканей нелюдей. И да, я привлек к этой работе Натаниэлу, ну а еще бы я ее не привлек с ее-то опытом по работе с мутантами. Ох, и кстати, забавный факт. Террегин, оказывается, является одним из немногих эффективных способов выявления скрулов. Под его воздействием у представителей этой расы начинают идти в разнос их способности метаморфизма, из-за чего системы безопасности города, до сих пор считающие, что у Кри идет война с этими оборотнями, спокойно вышла обмануть Нярли, будучи с обелиском в руках, ибо ни один скрул, как и обычный человек, не пережил бы прикосновения к нему. Но это так, просто интересный факт, всплывший во время изучения древнего города Кри, к чему я, кстати, думал тоже привлечь Натаниэлу, но, ох уж это но, обойдется. И с этим делом в прошедшие дни тоже отдельная история была, ибо, а кому его изучать-то? Мне, так я с технологиями пока так себе, польза от меня тут может быть только из разряда, потрогать и показать результаты ритуала познания кому более сведущему, старику Беку и его внучке, так у них специализация совсем иная, хотя в тех же голоинтерфейсах древних терминалов они могут много что для себя наковырить и почерпнуть, чем сейчас они и занимаются. Петре, нет, она, конечно, у меня гений, причем, всесторонне развитый, но тут же речь шла об изучении технологий, опережающих земные минимум на столетия, так что и моей рыжей тут, слабо говоря, маловато будет, даже с учетом наличия у нас Аморы, которая может и не специалист в технологиях конкретно Кри. У нее в голове вообще упор на магию идет, причем, в моем понимании этого слова, однако в данной теме она все равно разбирается лучше подавляющего большинства разумных, причем, не только на нашей планете. Тут, вообще, по-хорошему, было бы неплохо просто получить информацию из Аттилана, вот уж кто точно давно уже разобрал по винтикам, если не по атомам, все, что мы только можем изучить в городе, но кто ж нам такой подарок выдаст? Карнак, если бы, однако, те же системы связи и мощности серверов себе на службу поставить хотелось бы уже сейчас, как и изучить алгоритмы работы интеллектуальных систем города, ибо Кри, вообще-то, уже в те давние времена были одними из лучших в последнем, по крайней мере, среди органиков в нашей галактике, что логично, ими же высший разум правит, и, обновляемые и дополняемые разумами самых великих и лучших, в понимании самих же Кри, представители их вида. Надо ли говорить, насколько поэтому в их системах шикарные и продвинутые алгоритмы по работе с различной информацией, даже если забыть о вычислительных мощностях самих серверов производства Кри, а посему возвращаемся к вопросу. Так кого еще можно было бы привлечь? Щит? Гидру? Даже не смешно. Ташу Старк? Было бы неплохо, но тоже нет, не настолько мы с ней пока хорошие знакомые, чтобы рассказывать ей подобные тайны. И вот тут-то, после Таши, и всплыла, во время очередного обсуждения данного вопроса, кандидатура еще одного всесторонне развитого гения, считающегося одним из умнейших людей на планете, так еще и который точно умеет хранить тайны, более того и так уже знает почти все, как обо мне, так и о моих делах. Плюс он и гений отличается высокоморальностью и, к тому же, как оказалось, очень трепетно относится к соблюдению техник безопасности. Догадались, о ком я говорю? О Ханне Маккай по прозвищу Зверь. Ханна Маккай. Последний год для Ханны был сложным. Возможно, одним из сложнейших в ее, вообще-то, достаточно долгой жизни. Как-никак в этом году ей стукнет уже 48. Не конец седьмого десятка, как у Шарлин, конечно, но все же. Правда, с учетом того, что ее организм обладает регенеративными свойствами, по ее расчетам выходило, что проживет она еще как минимум лет 150-200, так что она, по факту, сейчас в самом расцвете сил, но это уже детали. Главное, что ей реально было с чем сравнивать. Даже в период ее бурной молодости, когда она только познакомилась с Шарлин, Эрикой и Мистик, после чего был собран первый состав людей Икс и вышло не допустить начала Третьей мировой, а также начало, по сути, клеймления мутантов словно евреев в Третьем рейхе, вот тогда, к как-то было поменьше событий. А тут, начало повальных похищений мутантов, первое знакомство с Безликим, уничтожение проекта Райс и спасение Лауры, нападение на школу Страйкер, события на дамбе, рассекречивание статуса школы, нападение сторожевых псов, изучение искусственных клеток и иных вещей Безликого, задевшие краем нападение на последнего руки, вылившиеся в черт знает что, и, как апофеоз все этого, возвращение Синистера, этого призрака прошлого, повинного в появлении у мутантов возможности мутировать в пубертат и которому теперь взбрело в голову проводить опыты по вторичной активации гена X. Безумие. Впрочем, Ханна тоже когда-то исследовала подобную возможность, вот только она делала это для того, чтобы, если не обратить мутации, то хотя бы дабы иметь возможность их сгладить. И, разумеется, она не проводила опытов над людьми, лишь над собой, в результате чего она и обросла шерстью, приобретя звериные черты, и поняв, какой дурой была, когда вообще додумалась до подобного. А да, изначально она не была синей и пушистой, а просто умная и с малость деформированными кистями и стопами, что она и хотела поправить. Поправила. И ей тогда явно еще повезло, что вторичная мутация у нее прошла достаточно мягко, в отличие от многих морлоков, с результатами лечения которых она в последнее время и разбиралась, порой одергивая себя от мыслей, что сама бы не отказалась пройти подобное лечение, по типу той же Торн, у этого противоречивого кадра, Безликого, в которого, кажется, по самые уши втюрилась малышка Рара, так еще и эта прохвостка Мистик. «Привет, Ханна, и помяни, как говорится, черта». «День добрый», Генрих ответила на приветствие Маккай, отвлекаясь от монитора в обители ее традиционного одиночества и переводя взгляд на Безликого, который к ней в кои-то веки пришел в своем настоящем обличье, так еще и один. «Какими судьбами? Мне вновь нужна твоя помощь в одном деле, если ты, конечно, согласишься. И что за дело? Изучение систем древнего города, построенного инопланетной расой Кри. Извини, что, ей же послышалось, да, инопланетяне, но нет, как оказалось, этому ходячему абсурду и правда была нужна помощь в изучении технологий самых настоящих пришельцев. Не то чтобы Ханна не знала об их существовании, ибо была у них одна ученица, которая на деле совсем не была мутантом, да и то, что в своих устройствах использовал Синистер, было далеко за гранью того, что мог бы придумать даже столь безумный гений, как оно. Там скорее не придумали, а адаптировали и реализовали доступными возможностями, но, ох уж это, но, ведь тут речь шла о целом, мать его, городе. Правда, почти полностью пустом, но ключевое слово «почти», просто самое интересное было глубоко в стенах и полу, а местами и не глубоко, так еще и опасно. И несмотря на последнее, этот паразит позволил тут везде бегать и залезать в каждую щель этому неуемному или кровеннику, Джубили, Аррер, Рихтер. Да, Ханна точно тот еще зверь. И в тот момент, когда эта могучая, синяя пушистость высказала мне все, что обо мне думает в связи с тем, что я позволил своему молодому зверинцу носиться по древнему городу инопланетян, где последние тысячелетия назад проводили бесчеловечные эксперименты над людьми, в связи с чем мало ли какая тут бяка могла остаться, и ведь осталась, причем опасная именно для мутантов. Так что мне потом по второму кругу и с отчетливым рычанием в голосе высказала очень много лестных слов, заодно посетовав на то, что ее сразу не привлекли к изучению опасного для мутантов патогена. Да, вот тогда-то я окончательно понял, что Ханну стоило привлечь гораздо раньше Натаниэлы. Дурак, бывает, заработался и не заметил очевидного. Но не будем о грустном. На фоне этой кутерьмы с Луной и с древним городом, уже с щитом и очередными хотелками одной одноглазой относительно новой руки для одной лучницы, а также относительно начала этой лысой остервенелых поисков моего биологического предка, вышло разобраться, если это можно так назвать, достаточно быстро и без траты нервов, по крайней мере моих. И как же жаль, что я не видел лица Фьюри в тот момент, когда она неожиданно для себя узнала от Валентины, что я таки уже успел встретиться с Натаниэлем Рихтером. Правда, лично для меня это был не он, а она, и звали ее Натаниэла из Секс, и встреча у нас с самого начала не то чтобы задалась. А да, этой чернокожей даже кое-какие пикантные подробности данной встречи перепали, например, изначальные планы Натаниэлы на бедную и несчастную тушку Генриха Рихтера, ну, это те, где уже у меня в черепушке появлялся красный, ромбовидный кристалл. И Фьюри эти подробности явно, как и ожидалось, зашли, что, ожидаемо, вылилось в очередное увеличение мер безопасности, а также слежки за мной и моим окружением. Ну, пары групп спецназа по соседству больше, пары меньше, я их уже не считаю. После чего эта лысая пошла, как гончая, брать след. Правда ложный, но кто ж ей об этом расскажет, как и об истинном положении вещей. Валентина, хе, смешно. Нет, эта дамочка может и сама себе на уме, но она не самоубийца, о чем она мне вполне честно и более чем прямым текстом сообщила во время своего часового интервью со Смитом в минувший понедельник. Интервью, где мы вот совсем не мои плюшки, за предоставление новой руки соколице, а также пикантной информации для Фьюри, обсуждали, покуда Колсон предметно общалась с одной колоритной парочкой молодых ученых в их лаборатории. А да, все эти моменты Валентина с Картером и без меня уже согласовали, а мое дело было маленьким. Провести собеседование графини, а после выдать подходящую руку до плеча местным дарованием щита от науки, которую затем будут пытаться приделать соколиться без непосредственного участия Безликого, ибо Безликий занят. За его участием заходите через неделю, а лучше две. КХМ. Как можно догадаться, даже неделю ждать никто не захотел, так что операцию по приделыванию руки проводили уже в среду. Интересное зрелище, кстати, было, я в роли Смита оценил. Это была 10-часовая операция, ради проведения которой нагнали целую толпу разномастных ученых и докторов, с не менее разномастными приблудами. Даже доктора Хелен Чо привлекли с ее прототипом биопринтера, который дуэт Фитцсиммонс умудрился настроить для печати моей псевдоплоти. Чем эта парочка молодых дарований удивили не только доктора Чо, но и, разумеется, меня. Особенно в тот момент, когда Джемма приволокла пару пробирок с голубовато-желтоватым гелем, оказавшимся лишь в пару-тройку раз худшим аналогом моего синего меда, так еще и частично со свойствами красного. Ага, эта засранка все же смогла кое-что стащить из спецсредств моего СБ во время памятной атаки руки. После чего Симон за считанные недели умудрилась сделать то, над чем специалисты Гидро и иные конторы, которые те тайно привлекали к работе, бились уже не первый месяц. Каких, оказывается, поистине талантливых специалистов Колсон в их академии откопать умудрилась. Так еще и вороватых. Но это уже отдельная тема, в рамках которой мне с счета пришлось чисто из принципа требовать еще плюшек, и мне их, что удивительно, даже отсыпали. Бывает же, меня Смита и меня Безликого, который Фейс и который тоже консультантом у счета числится, в эксклюзивном, секретном патенте счета указали и теперь денежку высылать на счет будут. А еще Джемма, краснее как маков цвет, долго и, что важно, искренне извинялась. Хорошая девочка и умная, но вороватая, да, вдовец и соколица. Знаешь, Кейт, обычно, когда людям пришивают новую руку, они после этого минимум следующие несколько недель лежат в постели под присмотром врачей и красивых медбратьев, кушая вкусные пудинги и безвкусные, но полезные больничные обеды. Они сбегают из палаты на полигон, дабы пострелять из лука, уже на следующий после операции день. Нет, я бы еще понял, если бы ты сбежала к жене, дабы обнять ее и детей, но полигон. Возмутился красивый рыжий парень, который являлся одним из лучших агентов и шпионов мира, глядя на десяток мишеней, утыканных стрелами, расположенных на разных дистанциях, вплоть до сотни метров. И он впервые на своей памяти видел, чтобы стрелы, выпущенные Кейт, при этом не на всех из них были в десятке. Вот только и использовала она для стрельбы ведь новую руку. И как только, вообще, попало-то, причем, во все мишени. Так еще и в первые три, на дистанции до 30 метров, именно что в десятке. «Знаю, Над», — кивнула соколица, быстро выпустив три стрелы в цели с четвертой по шестую, где те попали точно в центры схематических голов. «Вот только у меня ничего не болит и не тянет от слова совсем. А на что способна эта штука, мне было интересно понять до того, как я ей кого-нибудь обниму. Да, ну и как?» — поинтересовался вдовец, смотря на то, как еще одна стрела попадает уже в седьмую мишень и тоже в десятку. Ощущается как родная, но в то же время и непривычно. А еще она сильнее раза в два и, кажется, в принципе не устает, к чему тоже надо будет привыкнуть. А еще мне теперь ногти стричь на ней не надо, их тут нет. Ну, последнее это да, это определенно плюс. Важно, покивал рыжий. Но лучше бы ты все же протез с вибратором выбрала. Дался тебе этот вибратор, возмутилась соколица, попадая стрелой точно в десятку уже восьмой мишени. В этом то и дело, что мне-то он как раз и не нужен. Но ты-то не я, ха-ха-ха, да ну тебя, Над, и вообще, а что ты тут забыл, тебе разве не надо было лететь на миссию в Европу и искать, кто там танками торгует? Ты же в курсе, что я не единственный красавчик агент щита, я просто лучший из них, да, меня там изначально заменили, заодно навесив дисциплинарное взыскание, стараниями этой сучки Фонтин. Ну, за дело так-то, отметила Соколица и попала стрелой в десятку девятой мишени. А после меня переназначила на замену уже тебе, выдал Над, точно перед отправкой стрелы в десятую мишень, ТЦ, но стрела все равно попала в десятку. И вот если бы ты не сбежала, я бы уже вновь был в Неваде. Хотя я лично бы предпочел заняться поисками тех, кто ответственен за атаку и проникновение в холодильник. Это явно было бы интереснее поисков торговцев танками или пригляда за учеными. Рихтер. Следующим важным рабочим событием на этой неделе, которое произошло во вторник, было появление в кабинете Смита живой и здоровой Кваннан, вот только без обещанной делегации из японского отделения Роксон, но зато с уже подписным договором от них же, а также с письмом от Гаргона, в котором мне сообщалось красивым каллиграфическим почерком, что отныне Кваннан заведует всеми делами его клана на этом материке, а также является моей с ним связной, которой я могу распоряжаться, как того захочу. Этот момент вот тоже удивил, как и тот факт, что рядом с Кваннан в креслах оказалась пара блондинок, одна из которых иллюзиями маскировалась под шатенку, и, как оказалось, именно они были главной причиной отсутствия представителей Роксон. Это были Эмма и Афина в образе Миранды Минервы, владелицы Олимпии, у которой в руках был еще один договор от Роксон, вот только уже не от регионального отделения, а вообще от корпорации в целом, подписанный лично ее генеральным директором. И вон и договор уже была вписаны, как Олимпия, в роли посредника, так и Frost International, в роли будущих перевозчиков продукции моей скромной компании, которую Роксон собирались начать легализовать и распространять по всему миру. И данный договор был на очень и очень выгодных для меня, и не только меня, условиях. Мда, нет, я так-то прекрасно понимаю, что у меня дома совсем не просто так теперь живет один пернатый шпион с авиной наружности, нагло оккупировавший жордочки Каркуши, как и понимаю, что Афина этим будет пользоваться, но когда богиня мудрости успела подмять под себя Роксон, предпочту этот момент пока оставить в тайне, которую я возможно развею во время одного из наших будущих обедов или ужинов. Мой дорогой будущий муж, а да, она мне не за так договор принесла, а честно сказала, что взамен хочет на постоянной основе начать водить меня любимого по ресторанам или навещать на работе, а то и дома, для совместного времяпрепровождения не реже чем два раза в неделю, и вроде и не обременительно и со всех сторон даже хорошо, но Афина уже подкупила этим договором даже не меня, а нашего писца, у которого все время беседы с богиней чуть ли не знаки доллара в глазах светились. А еще у Эммы, через два дня, сегодня, намечался день рождения, а этот контракт позволил бы ей начать очередное расширение ее компании. Так что да, как итог, я его подписал, а на первом обеде с Афианой сразу же отказался от нового предложения, где мне обещали выдать точное местоположение Максимуса, за обещание по посещению Олимпа для знакомства с Зевсом, но в топку такие знакомства и такие посещения доменов богов, у которых где-то там целый тартар есть, из которого совсем не факт, что я смогу, даже помирев, выбраться, Максимус того точно не стоит, да и куда он теперь и без этого денется, на Луну прямо в ловушку Карнак прилетит, или все же ко мне в древний город Крии заявится, хи-хи-хи, зря, хи-хи-хи, было бы весело, хи-хи-хи, я еще не настолько сумасшедший, хи-хи-хи, и да, кузена моей заложницы за эти дни найти так и не удалось. Даже изучение все еще рабочего телепортационного терминала Кри в Китае, на границе с Непалом, ничего не дало. Кроме знания о том, что пещеру, ведущую к терминалу, кто-то явно специально обрушил столетия назад, а также о том, что жители окрестных деревень и городков знают древние легенды о синих ангелах и среди них даже есть носители генов нелюдей, которые об этом не имеют никакого понятия, как и не знают ничего о Лайши, по смерти. Так что зря мой комариный рой там устраивал сбор генного материала, а Амора затем ходила два дня по всем выявленным потомкам первых нелюдей. Хотя ладно, первое было не зря, пригодится для опытов, да и нересноликам прогулки по китайско-непальской глубинке понравились. И вот мы плавно приходим к чудесному, вчерашнему дню, к дню рождения Сабрины, которая на целый этот день стала старше Эммы, чем очень и очень гордилась. Хе-хе, и эта гордость у нее явно вылилась в очень интересную ночь, где Эмма ей, по всей видимости, с чувством, толком и расстановкой напомнила, кто у них в паре главный, чем они обе остались очень довольны. Да, хороший был день, и в этот день я не только моей сестре, но и всем остальным, наконец-то, презентовал свои косметички. И, возможно, с этим я все же немного поспешил, ибо эти, черт, даже не знаю, как обозвать этих разномастных паразитов, что вчера почти сходу начали свою маленькую войну за внимание и ласку. Но вообще было достаточно весело смотреть за тем, как у нас по всему дому носится, летает, прыгает и ползает всякая живность, издавая при этом ту еще какофонию звукового сопровождения. И, кажется, зря я все же изловчился добавить второму поколению химер на базе мимиков возможность издавать нормальные звуки. Нет, говорить они не научились, по крайней мере пока, но вот щебетать, шипеть, мяукать и так далее по списку они теперь умеют мастерски. А еще они теперь не палятся наличием у себя глаза фавна, попросту скрывая его в себе и выставляя на обозрение два глаза попроще, и умеют телепортироваться. А да, у меня дошли руки разобрать по полочкам последнего из известных мне телепортаторов, чью способность у меня все же вышло воспроизвести, в отличие от способности Ванишер, Занозы и Кары. Ибо у всей этой троицы при использовании сил мутантов имеет наличие некая третья, промежуточная точка перемещения, в случае Занозы это Лимб. Собственно, из-за этого важного момента пока так и не вышло нормально воспроизвести именно способности данной троицы. Однако, с четвертым телепортером, но уже из, условно, нелюдей, такой проблемы не оказалось, ибо любимый песик моей заложницы с камертоном на лбу по кличке Лакджа, телепортируется совсем по иному принципу, он сворачивает пространство, почти как Амора в ее блинках. Правда, в отличие от этой туши, весом в добрые полтонны, мои химеры не могут телепортироваться столь далеко, аж на Луну и обратно. И столь часто, они ж мелкие, да, размер и масса в данном случае важна, а точнее накопление вон и специфичного заряда, да и ощущение окружающего пространства я им от Ваниша вставил, как Каре, ибо оно проще в реализации, плюс телепортация с грузом или даже с пассажиром для этих тварюшек, это вообще отдельная песня из рубрики. Раз и на грани сил, и не дальше сотни метров, но они могут и это. И вчера они с радостью продемонстрировали всем все свои таланты, в промежутках между всякими соревнованиями, а-ля самая красивая, пушистая, кукарекающая, змея. Это они так попытались со змеями Аморы конкурировать, безуспешно, разумеется, но было забавно, особенно когда хор пушистых змей подпевал моему шедевру щебетанием, во время ее небольшого концерта для своих в честь праздника. Да, было у нас вчера и такое. И я, пожалуй, промолчу о том, как теперь у нас в доме начали появляться новые подушки или подменяться собой старые. Как и о страданиях бедной Снежки, которая вчера на всех своих новоявленных и чуть более мелких родственниц уркала и ругалась почти матом, поясняя, кто у нас тут главный не дракон в доме. В этом плане ее сестре Мишутке было проще, Нира абсолютно безразлично отнеслась к попыткам толпы медвежат добиться от нее ласки, ибо Миша самая лучшая. Обломались, короче, эти типа плюшевые медведи, в отличие от толпы мелких пародий на драконов. Мда, лужица была счастлива, а Снежка в печали. И надо будет завтра заняться добавлением, что Белоснежке, что Мишутке, пары новых органов и ряда тканей, а то телепортация, это серьезный плюс, по сравнению с возможностью плеваться кислотой и отравленными шипами, но и это, разумеется, добавлю. И я бы этим еще сегодня ночью занялся, но пришлось вначале доделать защиту и сигнализацию в квартире наших акулок, а также закончить с установкой у них там в шкафу портала, ведущего ко мне на задний двор, а потом, наконец-то, сходить и пообщаться с одним товарищем по прозвищу Черный Кот, дабы узнать у него, а на кой он сел в тюрьму. А да, как оказалось, с отцом одной наглой кошатины не все так просто, начиная с того, как кот угодил в лапы щита и при каких обстоятельствах, продолжая тем, как он вполне целенаправленно добился лично от Фьюри своей отправки во вторую по надежности тюрьму после холодильника, и заканчивая тем, как он поспособствовал улучшению системы безопасности этой самой тюрьмы, в которой он нынче развлекается попиванием фруктовых коктейлей, просмотром мелодрам по кабельному, чтением книг и совращением бедных надзирательниц. Хорошо устроился этот кошак, не правда ли, Вальтер Харди? Черный кот, если бы кто-нибудь спросил кота, как он докатился до жизни такой, а он при этом еще и соизволил честно, так еще и развернуто на это ответить, то эту историю стоило бы начать немного издалека, с одного очень важного, но в то же время и почти никому неизвестного события, что произошло аж почти 20 лет назад. И это, разумеется, как и положено в истории о воре, была кража. Тогда у великой основательницы гильдии убийцы гильдии воров украли источник ее силы и могущества, магический красный рубин размером с кулак, камень сердца. Вот только украл его не кот, ибо кража произошла в Египте, недалеко от Каира, когда он сам был в Нью-Йорке и как раз узнавал для себя крайне неожиданную и не менее важную новость, что где-то через 7-8 месяцев он станет отцом. Этого момента он как-то вообще не планировал, когда начал крутить свой очередной роман с красавицей и умницей Лидией, но вышло, что вышло, а именно его любимая кисонька Фелиция, настоящая лапочка и умница, истинная любовь всей его жизни. Да, свою красавицу-дочку он полюбил всем сердцем и приложил немало усилий для того, чтобы ее ждала прекрасная, богатая и сытая жизнь, обеспеченная за счет его любимого дела и призвания, воровства. И любой бы слушатель на этом моменте истории, наверняка бы спросил, так при чем тут камень сердца, если кот его не крал? Да, о, просто с этого все началось, а именно с последовавшей за этим смертью основательницы двух гильдий, Кандры по прозвищу Красная Смерть, что погибла от рук пальцев руки, которые пришли к ней за рецептом эликсира жизни. Эликсиром, благодаря которому можно было оставаться вечно молодым, если пить его каждые 7 лет, и которым Кандра одаривала лучших из лучших своих воров и убийц. За свою жизнь кот пил этот эликсир дважды, из-за чего в свой почти полтинник выглядел от силы на 35, а чувствовал себя столь же хорошо, как в 20. Первый раз он его испил, получив его лично из рук Красной Смерти, незадолго до ее безвременной и, как уверяли старожилы обеих гильдий, временной кончины. А вот второй раз был почти 10 лет назад, когда кот залез туда, куда не следовало залезать, и где он украл то, что не следовало красть. Он залез в дом генерала Дрейков, куратора проекта «Красная комната», и украл оттуда несколько склянок сыворотки вечности, а также некоторые секретные документы, среди которых был и оригинальный рецепт эликсира жизни, что лег в основу оной сыворотки. Надо ли говорить, насколько долгой должна была стать жизнь вора, которому в руки попало такое сокровище? К сожалению, оного вора, совсем не вечный, как могло бы показаться на первый взгляд, особенно после того, как на его след напал сам вдовец, а следом и вся остальная красная комната. Вот кот и решил залечь на самое дно, которое он только смог придумать, так еще и там, где красной комнате до него будет труднее всего добраться, в одной из лучших тюрем щита. В лучшую, почему-то, ему так и не удалось попасть, несмотря на все его старания и кое-какие договоренности с одной чернокожей и лысой дамочкой с повязкой на одном из глаз, которой он вручил те самые склянки с сывороткой вечности. Они тогда с ней очень мило побеседовали, покуда кота пристегнули к одному очень интересному креслу, не чета обычному полиграфу, тот бы он легко обманул. Так что он и не обманывал, не пришлось, ведь он и правда не знал формулы украденной им сыворотки, как и не было у него более никаких документов Дрейков, ибо он их заучил и сжег перед сдачей счету, дабы выторговать за их содержание некоторые привилегии во время заключения. В частности, пару инсценировок своей смерти, одну до, для дочери, и одну во время заключения, чисто на всякий случай. Ну а от заманчивого предложения работы он отказался. 15 лет заключения со всеми удобствами и под однозначной защитой, 7 из которых он не будет стареть, казались лучшим из возможных вариантов. Даже несмотря на то, что он все эти годы не сможет видеться с дочерью, которая к его выходу на волю уже расцветет прекрасным цветком и, наверное, уже как раз закончит один из лучших университетов мира по какой-нибудь, однозначно, прекрасной специальности, и, возможно, уже выйдет замуж или женится. Но вот зато после выхода он точно сможет все наверстать и обеспечить свою малютку вечной жизнью, предварительно убедившись в том, что он точно смог отвести удар и за ним уже не охотится, о чем он никогда не забывал, а посему все эти годы поддерживал себя в форме и тонусе. Так что появление посреди ночи постороннего в своих апартаментах, а также его взгляд, кот ощутил даже во сне, и еще не поняв до конца, что именно его разбудило, был уже на ногах и занял удобную позицию для защиты от угрозы и начала выигрывания времени, готовясь нажать тревожную кнопку в руке, но не нажав последнюю сразу, ведь атаки не последовало. «Какая интересная и быстрая реакция», — заметил странный гость, одетый в черный балахон. Это был высокий лысый мужчина, с пронзительным взглядом холодных, как айсберги, синих глаз. На одном плече мужчины сидела сова, а на другом — розовая ворона, — удивился кот, для которого полутьма большой и хорошо обставленной камеры не была проблемой. «Мяу», — сообщило странное пернатое существо, покуда вор уже залип на вторую странную живность, но уже в руках незнакомца. Это была пушистая, розовая змея, которую лысый там активно наглаживал. «Кар», — выдала уже змея, мяукающая ворона и каркающая змея, розовые, — потерянно произнес кот, а он точно проснулся, они не то, чем кажутся, — сообщил спокойно странный незнакомец, в руках которого змея вдруг начала словно расплываться, а затем превратилась в кошку, все столь же розовую. Аналогичный фокус проделала и ворона, став маленьким драконом, тоже розовым. Уху-уху, и лишь сова, так и осталась совой. Кот все же нажал тревожную кнопку, но ничего не произошло. «Я заблокировал сигнал, как и подделываю видео со скрытых камер», — сообщил незнакомец. «Не хочу, чтобы нам мешали». Кот сглотнул, а по его телу забегали мурашки, ведь если он и правда не спит, то объяснений происходящему есть лишь два, и оба означали, что его наставница, черная лиса, та, кого он попросил приглядеть за его дочерью и женой, оставив ей 3 порции эликсира, проговорилась. И вот теперь вопрос, а кому и по какой причине? Госпожа Кандра возродилась и решила прислать за мной, или кто-то из великой руки вдруг решил проявить интерес к скромному вору? Поинтересовался осторожно кот, прикидывая, как сейчас будет спасать свою шкуру. «Кандра?» — спросил в ответ мужчина таким тоном, будто слышит это имя впервые. «Нет, но про руку, пожалуй, близко». На этих словах незнакомца на спине кота выступил холодный пот, но тоже нет. «Я тут из-за твоей дочери, Вальтер, Фелиции». Пальцы мужчины задрожали, а в сердце начал зарождаться даже не страх, а ужас. «Уху-уху», — будто подтвердила сова. «Уху-уху», — вторили ей кошка и дракон. «Да, это наглая засранка, наглая засранка. Упросила свою лучшую подругу уговорить меня тебя отсюда вытащить», — выдал незнакомец. «Вот только я так понял, что ты не торопишься покинуть это дивное место и проявил немало усилий, чтобы сюда попасть. Дело в этой твоей кандре, или в руке, или все же в красной комнате, как ты рассказывал Фьюри. Если в последних двух, то о них тебе уже не стоит беспокоиться». «Почему не стоит?» «Потому что красная комната считается уничтоженной с момента смерти Дрейков от рук вдовца несколько лет назад. Вдовец убил главу красной комнаты. Ну а с рукой, скажем так, с ними я, если что, договорюсь». «Договоришься?» — вновь удивился кот, окончательно перестав понимать, что происходит. «Да», — коротко ответил незнакомец и добавил. «К тому же, когда или если мы отсюда с тобой уйдем, я взамен оставлю тут тело, неотличимое от тебя, умершее, скажем, от сердечного приступа во сне в результате оторвавшегося тромба. Думаю, этого многим хватит, чтобы все же поверить в твою смерть. Изменить уже тебе внешность тоже не будет проблемой. Какое интересное предложение. Вот только с чего бы мне тебе верить, приятель, а с чего такая щедрость? И ты, кстати, так и не представился». Кот начал вновь брать себя в лапы. «О, и правда. Прости, Вальтер, ты удивил меня своей изначальной реакцией. Я безликий, и я маг. А твоя дочь теперь работает на меня и, разумеется, будет теперь расплачиваться за подобную мою услугу. Что же до Веры? Хочешь, я приведу ее сюда? Правда, она, наверняка, уже спит, но вряд ли это будет проблемой. А это точно будет она, а то я не видел ее почти десятилетие, и она, вообще-то, должна считать меня мертвым. О том, что ты жив, ей рассказала некая наставница из гильдии воров по прозвищу Черная Лиса, которая собиралась то ли помочь ей, то ли использовать, чтобы тебя отсюда вытащить. Вот как наставница планировала его побег? Почему? Опасность что? И правда миновала? Стоп! Почему она вообще стала тренировать Фелицию? Ответ еще и на этот вопрос вновь удивил, но и порадовал. Его девочка пошла по его стопам, а еще явно спуталась с этим мутным, лысым типом, со странными животными. И, кстати, это что же за подруги такие у его кисоньки, которые с такими странными типами водятся? Ответ и на этот вопрос изрядно удивил, но узнал его кот уже после того, как покинул свою камеру с этим странным, лысым типом. «Проблемы в семье? ПФФ. Да что вы знаете о семейных проблемах? Сейчас я вам расскажу, что такое настоящие проблемы в семье. Эмма Фрост, Рихтер, Душ. Интересным кадром оказался Вальтер Харди, который теперь, кстати, как и Фелиция, тоже работает на меня, ну или точнее на Картера, у которого есть много работы по профилю подобных специалистов, а то наша призрак, это, конечно, хорошо, но она у нас одна, а целей для работы у Гарри много, но это уже детали, с которыми мне сегодня пришлось разбираться, во время своеобразного воссоединения непутевого папани с не менее непутевой дочуркой, яблочко от яблони, как говорится, мда, после чего я понял, что как-то окончательно заколебался и решил вновь расслабиться, причем по полной, а не как вчера урывками, вплоть до отрыва ночью со своими чудесными женами и наложницами, с последующим полноценным сном. А то я того и гляди, из-за накопившегося морального напряжения, на людей бросаться начну или еще какую хрень творить, и начну отдыхать я сразу же, как выйдет свалить с текущей трудовой, или не совсем трудовой, но все же повинности, официального приема Эммы по случаю ее дня рождения. Ну а как нашему писцу и без приема-то, это в случае с Сабриной можно было вчера просто дома спокойно вечером посидеть и на проказы косметичек позалипать, так как основное празднование на выходные назначили, а вот Эмма была просто обязана организовать себе еще и прием для всей местной тусовки богатых и богатых. Ну и, разумеется, затащить сюда своего жениха со всеми его невестами, то бишь меня с Петрой, Анны и Триши. Про Сабрину молчу, она тут по умолчанию была обязана быть. И на то, как Эмма загоняла сюда Петру, было очень забавно посмотреть. Впрочем, то, как она всю неделю через Анну сюда подговаривала прийти Ташу, и та реально пришла, тоже стоит упомянуть. Но с Петрой все же было интереснее, ибо не каждый день девушки-пауку угрожают использованием в виде манекена для тренировок по отработке телекинеза, при этом показательно сворачивая этим самым телекинезом лом в форму цветочка. Да, Петра ну очень не хотела никуда идти, ибо у нее там тоже всякой работы много, но лом заставил ее проникнуться, да и перспектива немного расслабиться со мной. Анна и Триши ночью после достаточно продолжительного перерыва в постельных утехах, ее тоже более чем прельщало. И да, я тоже сюда идти не хотел, но писец велик, писец могучий, писец пушист. Мне обещали дать погладить пузико. Эмма вообще умеет уговаривать, да. Так что, вива-ля прием, во славу пушистого пузика. Ну или как там правильно, а, пофигу. В любом случае, это был прием как прием, на котором была куча народу, с которой я был незнаком и которая глазела на меня и моих прекрасных дам по тем или иным причинам, ибо мы были рядом с именинницей. И в один из моментов вечера, эта самая именинница неожиданно сильно так напряглась, когда перед ней появилась очень любопытная парочка гостей, как оказалось, незваных. «С днем рождения, дорогая Эмма! Ты, как и всегда, чудесно выглядишь и будто аж помолодела с нашей последней встречи. Новая косметика», — выдала красивая зеленоглазая незнакомка, со светло-каштановыми волосами и с очень знакомыми чертами лица, одетая в шикарное белоснежное платье. «А какой у тебя тут чудесный вечер, и как много именитых гостей. Признавайся, как ты смогла затащить сюда аж саму Старк? Она ж терпеть такие мероприятия не может. И, кстати, а это правда, что у тебя тут сегодня будет выступать сама Дезлер с этой, как же там ее, ах да, Аморой, за которой нынче все модельные агентства решили погоняться, включая мое?» Слова и вопросы изливались из уст женщины словно сладкая патока, а на ее губах была приветливая улыбка, в то время, как сама Эмма смотрела на нее словно желая убить. «А словно ли, Адрианна?» — произнесла холодно Фрост и ее голосом, казалось, можно заморозить даже солнце. «О, точно, где же мои манеры? Не представишь меня своему жениху и его невестам, а то я же только с Сабриной знакома. И, кстати, смотри, кого я с собой привела», — продолжила как ни в чем не бывало женщина, названная Адрианной, и мягко, но настойчиво, вытянула на передний план из-за спины свою молодую, черноволосую спутницу, в столь же черном платье и тоже с очень хорошо знакомыми мне чертами лица. Семейное сходство с Эммой, лично для меня, было очевидно. «Привет, сестра», — буркнула оная спутница, которой на вид было лет 15-16. «Корделия», — неожиданно захлопала глазами в явном удивлении Эмма, растеряв всю показательную холодность. «Что, не узнала, или уже забыла, как я выгляжу?» — поинтересовалась черноволосая, выдавив из себя некое подобие на улыбку. «Ты выросла, а с этими волосами тебя и правда почти не узнать. Черный тебе к лицу. Не то чтобы мне было до твоего мнения дело, как и тебе явно было бы дело до меня, но спасибо за оценку, сестра, выдала в ответ это крашеное в черный, блондинистое чудо, которое сильно так приврало в самом начале фразы, но не в ее конце. Рада, что у тебя с виду все хорошо, честно ответила ей Эмма, явно не совсем понимая, что на это еще сказать, а посему она решила поступить иначе, обратившись уже ко мне с моими невестами. Генри, девочки, знакомьтесь, это моя младшая сестра, Корделия Фрост. Привет, буркнула представленная, начав с интересом рассматривать меня и моих спутниц своими ярко-голубыми глазами. Ну а это, Адрианна, моя старшая сестра, я вам о ней рассказывала. Продолжила Эмма представлять своих родственниц. Надеюсь, только хорошие, тут же заулыбалась старшая из оных родственниц. Не надейся, сообщила на это холодно Эмма. У-у-у, какая же ты злюка. Продолжила строить из себя само добродушие Адрианна. И да, вот об этой дамочке Эмма нам еще как рассказывала, ведь именно ее нынешний глава семейства Фрост, их отец, прислал к нашему великолепному писцу, чтобы осудить за намерение выйти за малолетку, ну, меня, чем Адрианна изрядно попортила Эмме кровь. У этой парочки родных сестер, вообще, очень богатая история личной неприязни. Впрочем, у Эммы в принципе с ее семейством очень сложные отношения. Настолько сложные, что на свадьбу она думала позвать лишь своего единственного брата, Кристиана, который вот тоже с их остальным семейством старается не контактировать от слова совсем. Если я правильно понял, то методы воспитания в семье Фростов сводятся к противопоставлению против друг друга детей, дабы они выросли сильными, независимыми и борющимися между друг другом за наследство, и результаты у этого обучения, ну, вообще, как ни странно, явно неплохие, если смотреть в целом на капиталы семейства Фрост, а также в частности на успехи отдельных носителей этой благородной фамилии, ведь Эмма далеко не только за счет телепатии свою компанию создала, как и Адрианна свою, Meridian Enterprises, основными интересы которого крутятся вокруг моды, косметики и модельного бизнеса, а еще эта конторка по капитализации где-то на порядок превосходит компанию Эммы. Вот только в отличие от Frost International, которым полностью и безраздельно владеет Эмма, компания Адрианны более чем наполовину принадлежит именно семье Фрост, то бишь ее отцу. Чувствуете разницу? Фросты вторые по суммарному мультимиллиардному состоянию после неких Джонсов в штате Массачусетс и десятые в общем топе по стране. Для понимания, Старки, чьим единственным представителем сейчас является Таша, в этом топе нынче седьмое место занимают, в основном из-за падения акций компании, до того было третье, а наша культиваторша, после официального воскрешения, стала пятой, благополучно подвинув Осборнов на шестое место. Так что десятые, это сильно, особенно в свете того, что их состояние не зависит от одной большой корпорации, а проистекает из громадного конгломерата более мелких и зачастую независимых друг от друга предприятий. Вот только если сами Фросты, в своем большинстве, успешны, то между собой у них идет вечная грызня за право быть следующим главой, и именно Адрианна сейчас ходит в официальных наследницах, и добилась она этого. Ну, показательным будет пример как раз с тем самым Кристианом Фростом, у которого был один большой секрет, парень, а ужас, предпочитает не девушек, а мальчиков. И я лично не удивлюсь, что это далеко не биологическая предрасположенность, а психологическая, с такими-то сестрами как Адрианна, которая издала его со всеми потрохами отцу. Ну а тот, недолго думая, лишил парня денег, депортировал его любовника, оказавшегося одним из слуг в их особняке, а самого Кристиана отправил на принудительное лечение столь позорной, особенно для этого мира, девиации в психушку. Спойлер. Кристиана так и не вылечили, как итог, он вышел из больницы и сбежал из страны в Мексику, вслед за депортированным любовником, и неплохо там с ним нынче устроился. Ну а о том, как Адрианна затем выживала из семьи Эмму, я лучше промолчу. Впрочем, наш писец так-то тоже в обиде не остался. И вот, внимание, вопрос, кто-нибудь сомневается в том, что эта парочка сюда пришла просто поздравить дорогую сестру, а то раньше Эмме на день рождения даже открыток никто не слал, а тут сразу две сестры пришли. Как можно догадаться, это все было неспроста, но вот в чем была причина и расчет, вышло понять далеко не сразу. И первыми заметила неладная Триша, когда Адрианна чуть отвела от нас Эмму с Сабриной, оставив Корделию с нами знакомиться. «Я не знаю, как ты это делаешь, мелкая дрянь, но если не прекратишь, клянусь, я выцарапаю тебе глаза», чуть ли не зашипела младшая Осборн прямо в лицо, очень удивившийся этому моменту младший Фрост. «А, о чем это вы, мисс Осборн?» — изобразила полное непонимание крашеная блондинка. «И не говорите таких страшных вещей». Триша громко вдохнула и столь же громко выдохнула, затем, уставившись на мелкую, не моргая, сменила тактику, решила вызвать у меня симпатию к себе. «Учти, тебе вряд ли понравится результат». «Триша, что случилось?» — поинтересовалась у нее непонимающая Анна, высказав наш общий вопрос. «Эта мелкая тварь как-то играет с моими эмоциями, и она пыталась вызвать у меня отвращение к Хо, к Генриху, что попросту невозможно». «Вот как?» — поинтересовался я и положил руку на плечо Кордели, ну и узнал ее маленький секрет. «Мутантка, эмпат, а?» — удивилась спалившаяся молодая манипуляторша. «А да, Адрианна подослала к нам свою сестру, чтобы та расстроила мою помолвку с Тришей, но нашла коса на камень. У нашей безумной кошатины к подобным трюкам частичный иммунитет, да и ободок почти сработал». «Зачем?» «Да, о, а это очень хороший вопрос, на который мы тут же начали получать ответ. Видите ли, когда Эмма неожиданно решает жениться не только на Сабрине Рихтер, но и выйти за ее еще несовершеннолетнего брата, среди других невест которого аж минимум одна мутантка, то это удар по репутации вообще, фу, такой быть. Плохая Эмма. Но вот когда стало известно, что моей невестой стала еще и целая Осборн, а старшей в семье будет именно Фрост, то ситуация уже кардинально изменилась. Параллельно с чем Эмма пролезла без мыла в Рент, вслед за Нормой, с которой она теперь формально породнится. А теперь добавим сюда еще и то, что наша акулка как-то стала лучшей подружкой Таши Старк, а также приправим это очередным расширением ее компании из-за нового контракта с Роксон. И, а еще Эмму, со слов Адрианны, хотят позвать в члены нового нью-йоркского представительства клуба «Адского пламени», — сообщила немного обтекающая Корделия, на одном плече которой сомкнулись коготки Триши, а на другом Анны, которая теперь тоже смогла определить на себе чужое воздействие, как и я, но мне на него было глубоко пофигу, как и Петре, как уже и самой Анне, которая попросту вырубила затрагиваемый поток сознания. Что же до происходящего? Короче, у нашего чудесного песца нынче все настолько хорошо, что ее старшая сестра стала всерьез опасаться за свое место в иерархии Фростов, ибо их дорогой папочка уже явно сменил гнев на милость и даже приглашение на свадьбу хочет получить, из-за чего они сегодня сюда якобы и пришли, за налаживанием мостов. Какая же у них чудесная и дружная семейка. Я улыбнулся. Корделия сглотнула. «Простите, но Адрианна грозила мне адскими муками, разглашением того, что я мутант, и очень веселой жизнью без карманных денег, если отец решит выбрать наследницу Эмму из-за Осборнов. И не надо мне выцарапывать глаза и бить, пожалуйста», — пропищала мелочь, аж прослезившись. «Милый, и это даже разжалобило Петру». «О, не волнуйся, мы тебе ничего не сделаем», — честно заверил я девчонку, продолжая улыбаться. «Но вскоре тебе придется перевестись в другую школу, а еще поработать учительницей». «А, школа, учительница, да и да», — покивал я. «Школа для одаренных детей Шарлинксове. Слышала о такой?» «Вижу, что слышала. Ну а что до учительницы? Видишь ли, есть у нас тут одна совсем еще молодая обладательница эмпатических способностей, похожих на твои, которой не помешает пара уроков мастерства. Я ведь реально ничего не заметил, пока воздействие не перестало быть точечным, да и ободок в этом не сразу определил угрозу, а значит, эта мелкая уже освоила свои силы на неплохом уровне, чем бабочка пока похвастаться не может, хоть она и старается, подначиваемая занозой». Корделия почему-то после моих слов вновь сглотнула, покуда я начал с любопытством рассматривать самую старшую из трех Фростов на этом вечере. «Интересно, две из трех сестер мутанты с явно выраженными ментальными способностями, а что насчет третьей? Хаэм, а ведь Эмма как-то говорила, что не может читать мысли сестер, логично полагая, что это из-за их родства. И в целом, кажется, она даже была права, но не в том смысле, в котором думала. Да, Адрианна тоже оказалась мутантом, но вот в чем была ее способность, вышла определить далеко не сразу, хотя подсказки были прямо в ее поведении, а именно в манере трогать собеседников, а точнее их вещи, из-за чего во время наблюдения до меня донеслось два. Ой, первый был, когда та решила якобы ради интереса погладить чудесный белоснежный шарфик Эммы, которому это не понравилось. Ай, а второй, к когда она типа невзначай потрогала сумочку Сабрины, которой это вот тоже не понравилось. Я вначале подумал, что она так может как-то влиять на собеседников, но правда оказалась еще интереснее. Психометрия, возможность считывать информацию из аурного слепка или инфополя предметов, очень специфичная, полезная и опасная в руках подобного манипулятора способность, из-за которой Адриан нуждало скорое знакомство с гарантией у себя в ухе. ХМ, а может еще и чокер ей нацепить, как у Фелиции, с пультом управления для Эммы. Я думаю, наш писец оценит такой подарок на день рождения. Хи-хи-хи, а ведь я не ждал от этого вечера ничего интересного и важного. Ну, помимо первой полноценной попытки массового побега деток-убийц, хорошая и вдумчивая подготовка – это залог успеха. Дети руки. Подготовка к этому дню велась с самого попадания воспитанников руки в руки этого безумного лысого монстра, в руки их нового повелителя и владельца, в руки Безликого. Различные усиленные тренировки, отработка командного взаимодействия, разделение ролей и проработка стратегий, подготовка инвентаря, амуниции и расходников, а также попытки разведать маршрут дальше выхода с первого уровня катакомб, хоть и безуспешные, но все же, ну и всестороннее изучение повадок, возможности и даже внутреннего строения обновленных стражей, тех, кто и встанет у них на пути к заветной цели, первому побегу и призам, которые тот сулил. Так что когда ужин был позади, все представители Камартаджа покинули их подземелья, а вслед за ними ушла и беловолосая наставница Рараманро, на прощание тепло пожелав всем своим подопечным удачи, час испытания пробил. Все бывшие воспитанники руки оделись в полностью закрытые, облегающие белые одеяния из плотной, а главное очень прочной ткани, с вшитыми в нее металлическими вставками. В этих одеждах оставались открытыми лишь лица, которые тут же были скрыты различными, глухими деревянными масками с изображениями демонов, животных или просто схематичных лиц. Вообще, изначально маски были безликими, но кое-кто коварный и нынче безрогий додумался шепнуть на ушко их лидерши о том, что это явно будет ассоциироваться с прозвищем их нового повелителя, а посему та закрыла глаза на подобную самодеятельность, так еще и сама озаботилась вырезанием на лбу своей маски изображения бабочки, копии ее татуировки на шее.